Глава седьмая. «Пустота!» — выдохнула девушка. «Твой резерв будет расти столько, сколько ты будешь жить, хан. Каждый день, каждую секунду запас твоей силы будет увеличиваться. Я не знаю, как так вышло, но этот клинок стал ключом к вратам этого мира. Они питают его, делая сильнее день ото дня, но это ловушка». «Почему вы так считаете, мисс Стакман?» — с интересом уточнил я. «Потому что за ними нет ничего, кроме вечно голодной пустоты». Глаза Вахрида залило тьмой, словно вместо нее говорила сама предвечная. «И только сила нашей госпожи отделяет Зингар от гибели. Тьма хранила эту тайну тысячи лет». И даже в самый тяжелый период, когда все ее легионы пали, а храмы были разрушены, враг не сумел добраться до врат. Не сумел найти их. Но теперь... «Теперь наш главный противник получил прямой доступ к нужному месту», — задумчиво пробормотал я. «Благодаря странному стечению обстоятельств и определенной доле везения». Насколько это везение было реальностью, а насколько тщательно выстроенной цепочкой событий, сказать было невозможно. Слишком много факторов было в этом уравнении. С одной стороны, я вторгся в заповедник главы корпорации Crayon Technologies, где тот прятал ценные результаты своих экспериментов, и гнев мистера Прайста почему-то не воспламенил землю под моими ногами. Он вообще никак не отреагировал. А в том, что пространственные монстры были ценными, я нисколько не сомневался. Каждая из этих тварей была личным помощником Прайста в прошлом. Таких людей не бывает много, особенно учитывая сложность отбора на эту должность и уровень силы каждого кандидата. С другой стороны, я использовал для ритуала сильно ослабленную тварь. Да, она была более высокого уровня, но при этом почти при смерти. Хотя мне отчего-то казалось, что будь на ее месте даже полный сил, но при этом обычный монстр, то ничего бы не вышло. Это предположение обязательно нужно проверить. В ближайшей перспективе я планировал пересмотреть план текущей операции в сторону уменьшения сроков. Может и получится закрыть еще часть задач параллельно. И был еще один момент, который не давал мне покоя и заставлял сомневаться в словах Кэтрин. Предвечная. Она лично указала мне путь в трудный момент. Я не мог спутать ее присутствие с кем-то еще. Подделать это чувство единения невозможно. А значит, она понимала, что я делаю, и знала, каким будет результат. Не могла не знать. «Ты должен его уничтожить, босс», — требовательно произнесла Кэтрин, и меч недовольно вздрогнул в моей руке. «Это слишком опасная вещь. И в текущей нашей ситуации ты гарантированно вычерпаешь себя до дна. Ты всегда так делаешь. Раньше это помогало тебе развиваться и становиться сильнее, но не сейчас. Сейчас, если это произойдет, то мы все умрем». «Мы можем умереть в любой момент, мисс Стакман», — возразил подчиненный я. «Сколько таких опасностей уже было и сколько еще будет впереди?» «Нет», — резко ответила девушка. «Каждый из нас отвечает только за себя. Я, Ройс, Коннелл, Каст, Лоран, любой может сдохнуть прямо в этот момент. Перегореть, словить пулю или нож, сломать себе шею, в конце концов. Но не ты». «Действительно», — улыбнулся я, но настроение при этом было крайне отвратным. Слова Вахрида имели смысл, и это не нравилось мне больше всего. Артефакт во много раз увеличивал мою силу, но и опасность была огромной. Я пока не особенно понимал, что это за пустота, о которой говорила Кэтрин, но был склонен доверять подчиненной. Зря панику она никогда не поднимала. «Шею себе сломать как-то не хочется. Что вы предлагаете, мисс Стакман?» «Я уже сказала», — с надеждой посмотрела на меня Кэти. «Давай просто уничтожим клинок». «Это будет непросто, но я уверена, что вместе мы сможем это сделать. Нужно подготовиться и...» «Этот вариант я не рассматриваю», — остановил девушку я. «Но почему?» — воскликнула она. Пару секунд я смотрел на нее, решая, как ответить. А потом вспомнил свои недавние размышления и разом передал Вахриду все детали ритуала. В едином пакете информации было все. Малейшие нюансы движения сил. Наш разговор с призванным. Все использованные мной структуры и порядок их активации. Вмешательство предвечной там тоже было. Еще варианты, после секундного молчания, поинтересовался я. Мы оба понимали, что госпожа никогда и ничего не делает просто так. Прямое вмешательство покровительницы однозначно указывало на важность момента. В отличие от Кэтрин, у меня было больше опыта взаимодействия с госпожой, и я мог наверняка сказать только одно. Создание Ахеба стало ключевой точкой в давнем противостоянии сил. Предвечная сделала свой ход, пусть и моими руками. Теперь настало время ответных действий владыки пространства. Чувствовать себя крохотной пешкой в сражении стихий было не очень приятно, но таков был порядок вещей. Смертные никогда не могли полноценно противостоять богам. «Расскажите мне о том, что вы видели, мисс Стакман», — попросил я. «Выход должен быть. Возможно, даже не один». «Там ничего нет», — как-то подавленно и неуверенно ответила Кэтрин, а потом горько усмехнулась. «Вообще ничего. И насчет ворот я немного преувеличила. Как только у тебя закончится последний гран энергии, получится готовый тоннель». А потом уже ничего не будет. Ни тебя, ни меня, ни корпораций. Пустота сожрет и уничтожит Зингар. Навсегда. «Всех?» — уточнил я. «Или этого кто-то может избежать?» «Всех», — твердо ответила девушка. «Всех без остатка». «Ты уверена?» — переспросил я. «Да откуда мне знать?» — взорвалась Кэтрин, и остальные мои подчиненные нервно покосились в нашу сторону. «Разве так важно, что из целого мира уцелеет горстка существ? Какое это имеет значение?» «Огромное, мисс Стакман», — тяжело ответил я. «Огромное». В голове носился суматошный ворох мыслей. Я уже был свидетелем подобной подготовки и даже принимал в ней участие. Неужели опять? Тогда мне было искренне жаль Баса, но изменить ничего я не мог. Где-то я за руку вел избранного владыкой пространства, а где-то он пробивал себе дорогу сам, оставляя за собой только выжженные пепелища. Я отлично знал, что половина всех событий на пути Баса была создана искусственно. Если бы не я, то великий освободитель Криона утонул бы в первом встречном озере. Я помог ему выбраться и продолжить свой путь. Итог оказался крайне печальным. Мира не стало. Боги пали. Крион вырвался на свободу и создал Зингар. Таким или каким-то иным это не так важно. Прошло много времени, но борьба продолжалась. Если предвечная скрывала эту дыру в никуда с начала времен Зингара, то мне был совершенно непонятен смысл этого всего. Зачем Прайст, имея настоящее бессмертие и полную власть в этом мире, оставаясь единственным божественным существом и контролируя жизнь всех разумных, хочет уничтожить мегаполис? Какой в этом смысл? Чтобы начать все заново? Эдакая игра для уставшего бога? Глава корпорации Crayon Technologies жил среди людей очень давно и готовился к текущим событиям несколько сотен лет. Первая это была попытка или нет, я сказать не мог. Зато я мог наверняка утверждать, что никогда раньше игра не заходила так далеко. «Кэти», — после долгого молчания позвал я девушку, — «можешь вспомнить параметры канала? Пропускную способность, например?» «Только очень отдаленно», — неуверенно ответила девушка. «Нужно понимать, с чем сравнивать, от этого отталкиваться». «Вот это пройдет», — бросая подчиненные видения моей первой встречи с мистером Прайстом во время установки печати на пространственном коридоре, спросил я. И без того напряженное лицо девушки мгновенно покрылось холодным потом. Вахрит лучше меня умела оценивать потенциал вероятного противника и зачастую делала это очень точно. Судя по реакции Кэтрин, с этим существом она сражаться не хотела. Вернее, считала это бессмысленным. «Пятак безносый», — прошептала Кэти и потрясенно посмотрела на меня. «Что это такое, хан?» «Как вы наверняка и сами догадались, это отец вашей коллеги, мисс Стакман», — ответил я. Будем исходить из того, что мастеру Прайсту очень нужно попасть в обнаруженное вами место. Как он может это сделать?» «Заставить тебя истратить всю энергию», — тут же ответила Кэти. «А дальше сработает прямой экспресс до точки назначения. У твоего канала проводимость более чем достаточная. На весь мир хватит». Последняя фраза была произнесена без особой радости, просто чтобы я, наконец, осознал весь объем возникшей проблемы. Однако, вместо этого я выделил для себя совсем другой момент. «Этот?» — спросил я. «То есть имеются и другие?» «Не уверена», — покачала головой девушка. «Мне показалось, что он один, но это всего лишь мое предположение. Чтобы узнать наверняка, нужно проверить это на практике», — хищно улыбнулся я. «О, нет», — простонала Кэтрин. «Хан, ты просто ужасен. Ты никогда не думал, что однажды твои эксперименты закончатся твоей смертью? Я думаю об этом гораздо чаще, чем вы себе представляете, мисс Стакман», — усмехнулся я и, повернувшись к остальным подчиненным, негромко спросил. «Как ваши успехи, господа?» «Нечасто можно было увидеть, как скорость всех окружающих тебя людей мгновенно вырастает в несколько раз. Сейчас я наблюдал именно такую метаморфозу. У всех, кроме Майкла, который, не сдвинувшись ни на сантиметр, неподвижно сидел в центре мозаичной площадки. Тело Прайсера временами меняло степень прозрачности, переходя от одной крайности к другой. Мы беседовали с Кэти достаточно долго, но за это время ничего особо не изменилось. Каст не мог подобрать ключ к защите аномалии, хотя с внешним периметром он справился довольно быстро. Хотя там Майкл работал в очень напряженной обстановке. «Как успехи, мистер Каст?» — подойдя ближе, спросил я. «Не выходит», — зло посмотрел на меня глава Фрименов. «Чувствую, что нахожусь где-то рядом, но управляющие узлы каждый раз ускользают в последний момент, словно они приходят посмотреть, все ли в порядке, и кто тревожит систему запросами, а потом растворяются в пустоте. Сейчас смог добиться того, что несколько этих узлов все время рядом, а что делать дальше, пока не знаю». Ответ подчиненного наводил на закономерные выводы. Я припомнил все моменты максимальной концентрации главы Фрименов и тут же выработал стратегию действий. «Что ж, мистер Каст, мне жаль, что я потратил на вас столько времени». Задумчиво ответил я и, прямо глядя в глаза подчиненному, медленно отвел в сторону пустую руку. Майкл, как под гипнозом, следил за моей рукой, а когда в ней по сантиметру в секунду стал появляться Ахеп, Прайсер только шумно вздохнул. «Прощай, Майкл». Клинок рухнул вниз. Я направил его в левое плечо невидимки, чтобы гарантированно разделить его на две части. Краем сознания я контролировал всю обстановку вокруг. Я видел, как Кэтрин за моей спиной прикрыла глаза и начала отворачиваться. Как Джейсон поморщился, а Ройс поджал губы. Никто из них не рванулся на помощь своему коллеге, но каждый при этом сожалел. В последнее мгновение я даже немного засомневался в принятом решении. С моими новыми возможностями замедлить или вовсе остановить удар было не так сложно, но менять я ничего не стал. Тело Прайсера схлопнулось в точку и бесследно исчезло. На том месте, где сидел глава Фрименов, переливалась цветными всполохами начищенная до блеска мозаика. Я остановил меч в паре сантиметров от нее, опасаясь разрушить своим ударом баланс внутренней структуры аномалии. Я убрал оружие, засунул руки в карманы брюк и задумчиво уставился на пустое место. За спиной собралась четверка моих ближайших помощников. Первой молчание нарушила Кэтрин. «Зачем ты его убил?» — осторожно спросила девушка. «Я понимаю, что ты ожидал другого результата, но так тоже нельзя, босс. Каждому из нас, насколько я поняла, предстоит вскрыть свою аномалию. Каст работал с ней меньше часа. Нам теперь тоже ждать, что ты срубишь голову каждому, если тот не уложится в норматив? Если это так, ваши действия?» — не оборачиваясь, спросил я. «Это ведь ничего не дает, босс», — абсолютно спокойно произнес Джейсон. Главарь колоды хаоса был непривычно серьезным и собранным. Я не ощущал в нем стремления атаковать, но защищать свою жизнь Джокер был готов. Аномалия так и останется запечатанной. Заменять нас некем, а значит, общий план останется невыполненным. «Ваши действия», — с нажимом повторил я. «Если позволите, господа», — осторожно произнес забытый всеми Гилмор, — «я бы хотел быть следующим». «Ты совсем псих, Лоран?» — то ли спрашивая, то ли утверждая, произнес Джейсон. «Дело в том, что я все это время наблюдал за работой Майкла и выделил ряд ошибок в построении связей с общим контуром аномалии. Начал подробно обосновывать свою самоубийственную инициативность призванной. Как я уже говорил ранее, мне доводилось работать в оборонном комплексе моей корпорации, и отладка некоторых продуктов была прямой моей обязанностью. Выслушав сбивчивую речь нового члена моей команды, я не удержался и повернулся к нему. «Вы уверены в своем решении, мистер Лоран?» — холодно спросил я. «Абсолютно, мистер Хан», — пару раз кивнул Гилмор. «Если система следующего объекта основана на энергии стихии воды, то я гарантированно смогу в нее попасть в течение 2 часов. К тому же...» «Продолжайте, мистер Лоран», отметив для себя, что героический адепт воды все же постарался выбить для себя запасной час. «Не стесняйтесь, здесь все свои. К тому же, если я все правильно понимаю, все вы люди свободные, а мне не хотелось бы задерживаться на работе». Под конец фразы Гилмор неожиданно опустил глаза. «Меня дома ждут». «Рвение, достойное уважение», — без тени насмешки в голосе ответил я. «Так как вы единственный доброволец, то у меня нет причин вам препятствовать, мистер Лоран. Раз остальные ваши коллеги настолько не уверены в своих силах, что опасаются неизбежной расправы, то их мы оставим на более позднее время, когда вы уже будете в своих апартаментах на 3-м ярусе». «Благодарю, сэр», — кивнул Лоран и отступил назад. «Что же касается вас, господа», — окинув взглядом недовольную троицу своих помощников, вздохнул я, — «то я несколько удивлен вашей реакцией». «Что тут удивительного, сэр?» — произнес Мортимер. «Мы все отлично понимаем важность поставленной задачи и прикладываем максимум усилий для ее выполнения. Карать за ошибку смертью, при всем моем уважении, сэр, это слишком жестоко и расточительно». «Расточительно», — заинтересовался я. «Что вы имеете в виду, мистер Ройс? Поясните свою мысль, будьте добры». «У каждой боевой единицы есть собственная ценность, сэр», четко ответил Мортимер. «Этому обучают весь командный состав с самого первого дня. Чем более сложное, дорогостоящее и продолжительное обучение прошел боец, тем выше его ценность. Наша ценность превышает возможный провал общей миссии, сэр. Я могу привести конкретную формулу, если это необходимо, сэр». «И в чем же ваша ценность, мистер Ройс?» Рассуждения военного действительно меня заинтересовали. Мне всегда было непонятно, как можно спокойно выбрать, кого отправить на смерть, а кого оставить жить. Одно дело — специально подготовленные для этого бойцы, и совсем другое — обычные люди. «Мы уникальны, сэр», — уверенно ответил военный, пока остальные отмалчивались. «Каждый из нас. И мы можем принести синдикату значительно больше пользы, оставаясь живыми, чем погибнув от наказания». «Уникальны», — эхом повторил я и неожиданно улыбнулся. «А в этом что-то есть, Мортимер. Вы уникальны, и поэтому каждому необходим строго индивидуальный подход. Для активации уникальных навыков таких уникальных специалистов нужны уникальные меры. По-моему, все логично, так?» «Так». Неуверенно переглянувшись между собой, в разнобой ответили дуалы. «Тогда нам пора отправляться к следующей точке», — сообщил я и, спокойно обойдя растерянных подчиненных, направился в сторону внешнего периметра. «А как же эта аномалия?» — спросил Джейсон. «Все под контролем», — невозмутимо ответил я. «Понятно», — пробормотал Джокер. «Ну, если под контролем, то все отлично. Какие вопросы?» «Как только настроите удаленный доступ для Микаэля и работу всех систем в новом режиме, можете отправляться на базу и хорошенько отдохнуть, мистер Каст», — на ходу произнес я. «Вы это заслужили». «Хорошо, босс», — прошелестел одновременно со всех сторон безликий голос. «Флайер оставьте, один». «Без проблем», — ответил я, пока все остальные мои подчиненные, кроме Лорана, шепотом обсуждали изменившуюся ситуацию, внезапно ожившего Каста и что я теперь с ними сделаю после того, как они засомневались в моем решении. «Ничего». «Что ничего, босс?» — решилась спросить Кэтрин. «Ничего не сделаю», — пояснил я. «У нас еще очень много дел сегодня, поэтому не задерживайтесь. Нас ждет следующая точка». «Опять будем охотиться?» — неохотно спросил Джокер. «Нет, мистер Коннелл, в этот раз мы будем ковать оружие».